как она милостиво подняла глаза от книги и даже протянула Поляне руку, каждый палец которой сейчас выглядел так значительно, словно воплощал собой очень развитое чувство долга. «Ну как?» — добралась Поляна. «Я...» — больше мисс Поли ничего не успела сказать, ибо Поляна пулей бросилась через всю комнату и плюхнулась на ее жесткие и непривыкшие к такому обращению колени. «Ой, тетя Поли, тетя Поли! Прямо не знаю, до чего я рада, что вы разрешили мне приехать и жить у вас!» Всхлипывая, говорила она. «Вы даже представить себе не можете, как это здорово! Ведь теперь у меня есть вы и Нэнси! А после смерти у папы у меня осталась только женская помощь!» «Вполне верю тебе, хотя и не имею чести знать эту женскую помощь!» Сухо заметила мисс Поли, пытаясь высвободиться из цепких объятий племянницы. «Нэнси, ты мне больше не нужна сейчас!» — продолжала она, смерив служанку ледяным взглядом. — А тебе, Поляна, прошу вести себя, как принято. Встань, пожалуйста, я даже не успела тебя как следует разглядеть. Издав нервный смешок, Поляна тут же вскочила на ноги. — Ну да, да, вы же меня никогда не видели, тетя! — затараторила она. — Но у меня нет ничего особенного, лицо у меня все в веснушках. Ой, мне нужно еще объяснить вам про клетчатое платье и про черный верх. Я уже рассказала Нэнси, как папа сказал. Да, да, дорогая, — перебила ее тетя Поли. Для меня не имеет значения, что сказал твой отец. Полагаю, у тебя есть чемодан? Ну, конечно, тетя Поли, у меня прекрасный чемодан. Мне подарила его женская помощь. Правда, он почти пустой, а моих вещей там совсем мало. Понимаете, среди последних пожертвований не было одежды для девочек. Но в чемодане есть папины книги. Мисс Уайт решила, что я должна взять их с собой. Мой папа... Пуляна! Снова перебила ее мисс Поли, и голос ее прозвучал резче прежнего. Я думаю, что будет лучше, если ты сразу поймешь. Я не хочу, чтобы ты говорила при мне о своем отце. Прошу тебя впредь этого не делать. Девочка судорожно вздохнула. «Ну, тетя Поли, значит, вы хотите... хотите...» «Сейчас мы поднимемся в твою комнату!» Воспользовалась паузой мисс Поли. «Полагаю, что твой чемодан уже там. Я еще перед отъездом велела Тимоти, чтобы он сразу поднял твой багаж, если он вообще у тебя окажется. Иди за мной, Поляна!» Поляна послушно засеменила вслед за тетей. Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, и в глазах ее стояли слезы. Однако секунду спустя она уже вновь гордо подняла голову. — Все-таки я рада, что тетя Поля запретила мне говорить о папе, — подумала она. — Наверное, мне самой будет легче, если я перестану о нем говорить. Может быть, тетя потому и запретила мне. Убедив себя таким образом, что тетя Поля печется только о ней, о ее благе, Поляна смахнула слезы и принялась с любопытством оглядываться вокруг. Они поднимались по лестнице на второй этаж. Тетя Поля шла впереди, и ее величественную поступь сопровождала шуршание шелковой юбки. Вдали за тетей Полей виднелась раскрытая дверь, и Поляна успела заметить светлые ковровые дорожки на полу и обитую атласом мебель. Ковер на ступеньках пружинил под ногами Поляны. Мягкостью и цветом он напоминал лесной мох. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, а ослепительный солнечный свет струился сквозь кружевные занавески. — Ой, тетя Поли! Тетя Поли! — восторженно прошептала девочка. — Какой же у вас удивительный дом! Наверное, вы очень рады, что вы такая богатая! — Поляна! — возмущенно воскликнула тетя, резко оборачиваясь к племяннице. — Ты просто ужасаешь меня! Как тебе такое только в голову пришло? — Ну что я такого сказала? — спросила девочка, которая впрямь была невдомек, что оскорбительного нашла тетя в ее словах.

Конечно, беда, только с Иисусом счастлив я всегда.